Лишь 6 июня в Кремль пришла весточка, которую вряд ли можно было назвать долгожданной. Комиссар флота и заместитель нарком военмора докладывали, что в создавшейся ситуации подорвать корабли флота не представляется возможным. Ответ не заставил себя долго ждать. Обоих отзывали в столицу. Следовало как можно быстрее переломить ход событий. Но в очередной раз менять посланников без какого-то нового обстоятельства, увеличивающего шансы на успех во второй попытке, хотя бы на талику, не имело смысла. Выход отыскался одновременно с кандидатом. И сейчас же стало понятно, что говорить, а точнее напомнить об этом новом обстоятельстве очередному представителю Совнаркома лучше всего перед самым отъездом. Поэтому Троцкий с нетерпением ожидал прихода своего заместителя по морским делам Раскольникова, проводя очередное совещание. Приоткрывшаяся дверь всколыхнула завесу табачного дыма и неохотно впустив секретаря внутрь кабинета. Скрываясь в густых вязких клубах и появляясь в проплешинах свободного пространства, секретарь пробрался к столу, шепнул Троцкому, что Раскольников явился и ждет в приемной. Нарком военмор тут же прервал совещание, извинившись перед собравшимися, торопливо покинул кабинет. Из шумной приемной Троцкий увел заместителя в коридор, чтобы расположиться в нише широкого окна, достал из кармана сложенный лист, протянул Раскольникову. «Вы должны быть в курсе. Это телефонограмма, которую я отправил 5 июня в Охромееву и Глебову Авилову в Новороссийск». Раскольников прочитал документ, поднял вопросительный взгляд на Троцкого. «Положение тяжелое, Федор Федорович». Тот забрал бумагу, сложил лист вчетверо, проведя ногтями по каждому сгибу. «Мы получили из Новороссийска не удовлетворивший нас ответ, поэтому Вахромеев и Глебов-Авилов отозваны в Москву, а вы едете на их место. Но еще раньше в Москву самовольно выехал командующий флотом Саблин. Его обязанности сейчас исполняет контр-адмирал Тихменев. В сотый раз повторять, как важно выполнить задачу, я не собираюсь, а вот поделиться своими размышлениями, чтобы обозначить рычаги для ее выполнения, считаю условием необходимым». «Да уж какие тут рычаги?» — подавленно откликнулся очередной посланник Кремля. «Даже не у кого будет узнать ситуацию. Пока сам разберусь, сколько времени уйдет, а тут каждый час. С таким настроением только немцам сдаваться, товарищ заместитель», — прищурился Троцкий. «Ваши предшественники, по моим сведениям, совершенно недопустимо отреагировали на эту телефонограмму, использовали ее в своих целях». «Не понимаю вас», — насторожился Раскольников. «Все выясним. Обязательно выясним, как только они прибудут в Москву», — пообещал Троцкий и опустил лист в карман. «Так вот, о рычагах. Феликс Эдмундович подсказал интересную мысль. На кораблях основную часть матросов составляют анархисты. Следовательно, при голосовании перевес в ту или другую сторону произойдет за счет их голосов. Сделайте так, чтобы все они проголосовали за затопление флота. Вот вам и первый рычаг. Анархисты? Прошу заметить, это лишь временный, ни к чему не обязывающий союз. Анархисты понимают, что в случае затопления мы не станем терпеть их выходки до бесконечности. Надо признать, сомнения этих субъектов не беспочвенны, но оказаться у немцев в плену, если флот все-таки будет уведен в Севастополь, они боятся еще больше. Подтолкните их к выгодному для нас решению. Обещайте вместо фронта комендантский взвод в Москве, охрану складов с рождественскими игрушками, все, что в голову взбредет. «Пообещать несложно», — неопределенно покачал головой заместитель. «Вот и обещайте. Но прежде чем приступите к работе, четко проясните, можно ли рассчитывать на Тихменева». Троцкий сделал паузу, но и Раскольников молчал, ждал. «Негоже забывать», — продолжал нарком военмор, — глядя в глаза заместителю, как искусно маскировался счастный. Если мне не изменяет память, в недалеком прошлом вы отзывались о нем в превосходных степенях, товарищ бывший мичман. Это ведь по вашей рекомендации совет флагманов выдвинул счастного на должность. Раскольников невольно вздрогнул, услышав свое прежнее звание. Разговор принимал неожиданный оборот. «Да, по моей», — глухо проговорил он. «От ошибок никто не застрахован. Если у вас есть какие-то основания сомневаться в Тихменеве, я бы хотел их знать». «Извольте». Директива о затоплении флота была послана в Новороссийск 28 мая. Через час мы получили категорический отказ командующего флотом Саблина, а уже на следующий день Тихменев ответил, что флот взбунтовался. Не слишком ли скоро? Вот и я и вспомнил счастного. Логика, как видите, абсолютная. Это еще ничего не доказывает, неуверенно возразил Раскольников. Да, невинно спросил Троцкий. Прекрасно. Тем легче вам будет выполнить поручение совнаркома. Мирный договор с Германией должен быть заключен любой ценой, но корабли не должны стать их добычей. Вернемся к нашим баранам. Принимая во внимание чрезвычайную важность задачи, предложено использовать в том числе и финансовый рычаг. В каком смысле? Не понял Раскольников. В смысле наличия у любого смертного целого набора человеческих пороков, улыбнулся Лев Давидович. А если совсем просто, то совнарком принял решение о создании особых личных денежных банковских счетов для исполнителей этого плана. Что? — не поверил своим ушам Раскольников. Перестаньте, это реальный рычаг, — поморщился Троцкий. Тот, кто был настроен к нам враждебно, станет думать по-другому, если узнает, что на его счет в банке ляжет немаленькая сумма. «Старый как мир, 30 сребреников», — ухмыльнулся Раскольников, — «не сработает». «Как образованный человек, вы должны понимать, история развивается исключительно по спирали, меняются лишь внешние признаки. Близорукие современники не замечают, что витки похожи друг на друга, как братья-близнецы. Время от времени кто-нибудь обязательно вскрикнет с претензией на сенсацию. Не верьте, такое уже было». Но человек во все времена рождается доверчиво. Злая шутка природы. Но вернемся к спиралям истории. В решении политических вопросов, когда на карту поставлено будущее страны, мы не имеем права отбрасывать опыт веков. Вам пора. Троцкий легонько подтолкнул Раскольникова, и когда тот, пожав руку нарком-военмору, двинулся по коридору, проговорил. При случае... Проверьте мои слова. Спросите у кого-нибудь про 30 тетрадрахм. И что? Не понял Раскольников. Никто не поймет, что вы имеете в виду. А вот если скажете про 30 серебряников, каждый вспомнит историю об Иуде. Так через Петроград в Новороссийск с единственной задачей, во что бы то ни стало, затопить все суда Черноморского флота, находящегося в Цемесской бухте, уехал еще один представитель, наделенный особыми полномочиями от Ленина. Все это время корабли стояли там, куда они причалили. Линкор императрица Екатерина Великая, свободная Россия, на якоре напротив балки Адамовича, флагманский линкор император Александр III, воля, у стенки восточного мола, а эсминцы у первой и второй пристани и каботажного причала. Флот волновался как море, то затихая, устав от криков собраний, то вновь поднимаясь штормовыми волнами злости и беспорядков. После вкусия у пойла из слов о братстве, свободе и равенстве, которыми большевики уже давно почивали народ, было с душком. В дни смуты цена тысячам человеческих жертв — копейка. А слова что? Слова сраму не имут. Время шло. Стороны давно исчерпали запасы доводов и аргументов. Глотки комиссаров подошли к физиологическому пределу. Человеческие уши закаменели от верениц обещаний, посулов и призывов. 14 июня истекал срок ультиматума, предъявленного немецким командованием. Разговоры о том, что затопление станет позором для России, раздавались на кораблях все чаще. Это мнение объединяло людей независимо от их партийной принадлежности. Наиболее горячие головы в качестве альтернативы затоплению предлагали вступить с немцами в бой и погибнуть с честью. Анархисты хранили молчание. Собственно, выразителей истинно анархических взглядов, выступающих за Третью революцию, среди них было уже немного, но появилась значительная часть матросов, которая проповедовала стихийный анархизм. Прикрывшись флагом движения, они составляли, по сути, бандитские группы, вообще никому не подчинявшиеся. Командующий с самого начала не принимал участия в дебатах и взирал на бесконечные митинги спокойно. Офицеры последовали примеру своего командира. Лишь по вспыхивающим взглядам, единственной реакцией на оскорбления, на смешки, а то и открытое неподчинение со стороны матросов, можно было догадаться, что у офицерского состава флота было нечто, объединяющее их величием цели. Заместитель Троцкого по морским делам, посланный на замену Вахрамеева и Глебова-Авилова, прибыл в Новороссийск 9 июня, когда по городу уже поползли слухи, что большевики не могут переломить ситуацию и затопить флот. Ситуация накалилась до предела. Раскольников понимал, что отсутствие преемственности в исполнении задачи, поставленной совнаркомом, отбросило решение далеко назад, поэтому спешил. Уже через час после прибытия собрал комиссаров всех судов. Задачи ставил четко. Об усилении работы с анархистами сказал сразу, обратив особое внимание, что результатом должен стать перевес голосов за затопление флота. Затем, как ни в чем не бывало, Раскольников попросил назвать офицеров, которые, по мнению присутствующих, готовы проголосовать за затопление флота в обмен на счет в банке. Смысл сказанного дошел до людей не сразу, а когда, наконец, дошел, Раскольников пресек все вопросы, деловито пододвинув к себе стопку бумаги. Но много писать не пришлось. 5 фамилий уместились на четвертинке листа. «Будем считать, что с тетрадрахмами у нас ничего не вышло», — Раскольников смял в руке список. «С кем чего не вышло?» — спросил кто-то дотошный. «Неважно. Сколько красноармейцев в городе под ружьем? Таких, на кого можно надеяться? 2 взвода, не больше. Дезертиры в городе есть?» «Как не быть», — невесело усмехнулся пожилой усатый рабочий. «Хоть полки формируй». «Формируйте», — неожиданно приказал Раскольников. «Подключите военкомат. Они знают, кто чем дышит. 18 групп по 40 человек. Получится больше, еще лучше. Командирами ставьте самых надежных. Всем говорите, что для обороны Батайска». «Не сагитируется», — убежденно проговорил тот же рабочий. «Деревенских сразу отбрось. Они для того из фронта смазались, чтобы у своего хозяйства зимовать. Только городские да станишные. Но ежели и есть какие-то с сочувствием, все одно не пойдут. В домах второй год за место жратвы плоха на Аркане, а везде семьи, не затащим». Декрет от 20 января этого года о создании рабоче-крестьянской Красной Армии всем известен. Хватил. Их без нас уж до смерти агитировали. Они от этой агитации с фронта сбежали, поддержал усатого комиссар с линкора Воля. Декрет один, новых слов из него не выскребешь. Фронт сюда не лепи, там одна забота — живым остаться. А тут тебе и хозяйство, и детишки, и баба под боком. Как жить? Декрет обещает. Не больно-то много он обещает, гнул свое с Воли. Плохо вникаешь. Покачал головой Раскольников и процитировал. «Пункт 1. Воины рабоче-крестьянской армии состоят на полном государственном довольствии и сверх всего получают 50 рублей в месяц. Пункт второй. Нетрудоспособные члены семей солдат Красной Армии, находившиеся ранее на их иждивении, обеспечиваются всем необходимым по местным потребительским нормам согласно постановлениям местных органов советской власти. Подняв палец, особо уполномоченный проговорил с нажимом. «Всем необходимым» написано. Вот мы и дадим все необходимое. И не просто дадим, а к дому подвезем, чтобы все видели. Предлагаю в целях агитации выдать из городских продскладов всем семьям солдат формирующегося отряда запасы продовольствия на 2 месяца вперед. «Товарищ Раскольников», — подал голос инвалид с култышкой вместо левой ноги, — «люди с голодухи пухнут. Начнем склады чистить, народ сколыхнется, и чё получится?» «Этого я не знаю», — сорвался особо уполномоченный. «Но я знаю, что получится, если флот достанется немцам. Впредь попрошу задавать вопросы по существу». Кабинет откликнулся послушной тишиной. «В ближайшие 2 дня, — продолжил Раскольников, — провести собрание на всех кораблях. Затем проведем общее собрание флота. К этому моменту работу с анархистами закончить. За затопление флота должно проголосовать большинство. Если вопросов нет, предлагаю разойтись». Оставшись один, Раскольников глотками допил остывший чай, потер уставшие от бессонницы глаза, нащупал рукой щетину, подумал, что к командующему лучше бы прийти чисто выбритым, но тут же разозлился на самого себя, решительно поднялся и, бросив дежурному, что вернется только ночевать, пошел навстречу с Тихменевым. Стена восточного мола, где стоял флагманский линкор император Александр III, уже показалась вдали, когда дорогу преградил внезапно появившийся откуда-то сбоку широкоплечий коренастый матрос. На его бескозырке Раскольников прочитал: «Черноморский флот, миноносец Жаркий». Особо уполномоченный сунул руку в правый карман пиджака, но прежде чем он ухватил спасительную рукоятку револьвера, матрос поинтересовался: «Ты у нас из Петрограда с особыми полномочиями?» «Что вы хотели?» — спросил Раскольников, снимая револьвер с предохранителя. «Давай в сторонке причалимся, пока нас вместе не срисовали». И, не заботясь, последовал ли за ним собеседник, матрос скользнул в переулок и там пристроился за ствол дерева. «Не слишком ли много таинственности?» — спросил Раскольников, вынимая руку из кармана. Нападать матрос не собирался, это было понятно. «Не слишком», — весело откликнулся матрос, — «если ты сразу за револьвер схватился, товарищ Раскольников». «Раз уж вы меня знаете, давайте уравняем положение». «Чего?» — не понял матрос. «Представьтесь», — пояснил заместитель Троцкого. «А, это пожалуйста. Матрос Ганич. Первый правый заряжающий, миноносец Жаркий». После 15-минутной беседы Раскольников мысленно поблагодарил судьбу. Теперь он не сомневался, что задание совнаркома будет выполнено. Ганичу всегда казалось, что своего боцмана он ненавидел раньше, чем тот появился на свет. Матрос вполне удовлетворился, когда политически грамотные люди разъяснили ему, что природа его ненависти берет свои корни от справедливой ненависти раба к патрицию и является классовой. Именно эта справедливая ненависть и помогла Ганичу разглядеть в поведении боцмана Ухлина странность. Сразу после начавшихся волнений на флоте Ухлин 3 раза в неделю, а именно по понедельникам, средам и пятницам, под предлогом болезни стал посещать медчасть флагманского линкора. Во время очередного ухода с борта вахтенный миноносца, поинтересовавшийся у боцмана названием хвори, услышал в ответ жалобу Ухлина на давно забытый, а теперь вновь разыгравшийся фурункулез. Медчастью на флагмане заправляет однокашник Ухлина мичман Гурьянов. Флот прочно стоит на приколе, что в обычное время является редкостью. Так почему же не воспользоваться случаем? К как и все новости, появляющиеся в замкнутом пространстве, это облетело корабль, не вызвав ни у кого интереса, и тут же забылось, как только дошла до последнего матроса. Забылось всеми, только не Ганичем. «Чем вам не понравилась болезнь Ухлина?» — спросил Раскольников, стараясь быстрее подойти к сути рассказа. «От такой напасти все тело в шрамах. Сам мучился, знаю. А боцман чистый, как задница новорожденного». «Откуда известно?» — заинтересовался Раскольников. «Примерно через 2 недели, как мы стали здесь якоря вымачивать, Ухлин перестал со всеми в баню ходить. Единолично моется, но в другой день. Заинтересовался я и к Никитке. Здешний старикан-инвалид баней заправляет. Покалякали. Вишь, говорю ему, боцман-то у нас, как девка красная, из-за фурункулов боится голиком братве показаться. У деда брови на лоб. Не заметил, отвечает, никаких чирьев в организме вашего боцмана. Ну, раз не заметил чирьев, говорю... Не иначе мужской болезнью страдает Ухлин, а нам якоря на уши вешает. Запомнил я Никиткино наблюдение и к ребятам с линкора подкатил. Сейчас братва, которая революционно-сознательная, ухо востро держит. Доложили, факт. Заходит к ним медчасть боцман, но уж больно странно. Минуты не пройдет, он уже обратно. «Всякое бывает», — пожал плечами Раскольников. «Может, у него какой другой интерес?» — возразил он с тайной надеждой получить неопровержимые улики заговора. «Другой, говоришь?» Ганич придвинулся вплотную, жарко задышал, обиженный недоверием. «А у лейтенантика того какой интерес?» «Какого лейтенантика?» «Сразу после похода на линкоре лейтенант Поляков исчез. С машинного, офицер. Только не выдыхай, что много нас таких исчезает. Поляков насквозь контра, саблинский любимчик. Исчез, а все хором дезертировал. Для дураков песня». Раскольников достал портсигар, раскрыл, предлагая Ганичу папиросу. Тот, помедлив, вытащил одну грубыми пальцами, неуловимым движением извлек из кармана немецкую зажигалку. Оба прикурили, затянулись. «Тебя как зовут, матрос?» — нарушил молчание Раскольников. «Свиридом». «Что ты об этом думаешь, Свирид?» «То же, что и ты. Послал наш контрик-адмирал Полякова для связи, а теперь известий ждет». «А Ухлин тут при чем?» «Сними фуражку, она тебе думать мешает», — усмехнулся Ганич. «Если б со всех кораблей по 3 раза на неделю все командиры на флагман повадились ходить, в раз внимание на себя обратили бы. За офицерами сейчас пригляд особый». Потому нашли повод и отрядили одного Ухлина. Меньше шума и полный штиль на горизонте. Радио ждут на флагмане. Радиосеансы всегда в одно и то же время происходят. Вот тебе что скажу. Допустим, — согласился Раскольников. Но полученное на флагмане сообщение, если Тихменев его действительно от кого-то ждет, можно потом спокойно передать на все корабли простой радиограммой. Кто... За радистов поручится. Узнает команда раньше времени, про что морзянка пела, бузу поднимут, и не выйдет ничего. А так, с якоря сниматься, по местам стоять. Каждый дышит за себя и в разные стороны. Кто-то задумался, а кто-то уже по местам стоит. Пока разберешься, ищи ветра в море. Впившись зубами в папиросу, Раскольников в 3 затяжки докурил ее до конца, а потом тщательно раскрошил бычок о ребристую кору дерева, обдумывая полученную новость. «Боцмана на себя возьми», — принял решение Раскольников. «Сможешь?» «А то», — мрачно пообещал матрос. «Действуй по остановке, но без горячки». «Язык зубам прикрути. Мне кажется, ты ухватился за ту самую ниточку».